Я даже не знаю, как давно ее не стало. Я просто открыл утром глаза, ее нет. Кажется, она в ванной и скоро вернется. Но в глубине души я знаю, она не ляжет больше со мной. И если я потрогаю ее половину постели, там будет холодно. Я знаю. Я знаю, что ее не вернуть. Но я не хочу просыпаться. А вдруг она где-то близко? Я лежу сейчас и не знаю, как давно я один. Извините, я покидаю ту обитель, где обидеть вас точно не хотел, простите. Вас точно небо мститель или пером постели. Будто пером на стиле рисует злобный зритель. Это же вниз или эти жизни мили. Я бы покинул рэп, если бы ты попросила. Видимо, не по силам погибать в трясине. Мы хотели оба видеть наше небо синим. Господи, ты слышишь, господин Всевышний? Мой вагон пустой, будто бы вы все вышли. Мы безбилетные пассажиры в этой жизни. Где купить билет на выход, подскажи, плиз. Абонент недоступен, перезвоните позже. Простой прохожий, я был на тебя не похож. Вне зоны доступа, мне было просто так. Но без тебя мне не дает покоя пустота. Твой рэп, ты юбиляр, я же малолетний грубиян. Ты не понимал, почему мой рэп поднимает людей из ям. Зря, сам не без изъян. Яд, мой синоним яд. Для всех, кто был изъят, я буду с вами прям. Мы не вдавали палеву, мы были правильны. На поле праведным, рядом правит парадом брони дым. И если память на камне гранитном плавит раны, мы грамотно держим станы, не вправе мы бронить их. Не могу понять, куда мы все дели. Не общаемся, чего-то боимся снова. Может быть, обыденность это все съела. Тогда я задам всего один вопрос Богу. Как мне быть, подскажи, я ведь мало жил. Сердце положить на рельсы в никуда, лишь за гроши. Мне не впервой, ведь автор текста без души. Лес тиши, где некогда нас бездушил. Что такое талант или потенциал? Потерь не знал, ехидно ставив цензор вам. Меня не убедил даже сам Кеннеди. Так же как Бенедикт, я буду впереди. Любовь живет 3 года, судьба стереотипа. Я в это никогда не верил и не верю, типа. Я стал проще, мне стали жизнь прочить местами в сообщении. Я вижу твой почерк. Твой рэп, ты юбиляр, я же малолетний грубиян. Ты не понимал, почему мой рэп поднимает людей из ям. Зря, сам не без изъян. Яд, мой синоним яд. Для всех, кто был изъят, я буду с вами прям. Мы не вдавали палеву, мы были правильны. На поле праведным, рядом правит парадом брони дым. И если память на камне гранитном плавит раны, мы грамотно держим станы, не вправе мы бронить их. Твой рэп, ты юбиляр, я же малолетний грубиян. Ты не понимал, почему мой рэп поднимает людей из ям. Зря, сам не без изъян. Яд, мой синоним яд. Для всех, кто был изъят, я буду с вами прям. Мы не выдавали палеву, мы были правильны. На поле праведным, рядом правит парадом брони дым. И если память на камне гранитном плавит раны, мы грамотно держим станы, не вправе мы бронить их.